Глава 7. Подарок духа. Гладкие подтянутые тела покрывали татуировки. Их было меньше, чем у генерала, а у близнецов основные знаки повторялись. Я сделала вывод, что это какая-то родовая символика. Но мой взгляд сразу притянула темно-синяя руна, чем-то напоминающая облако и спираль. Этот символ красовался под правой ключицей у всех троих парней, включая Хэя. И когда я смотрела на завиток, на душе становилось тепло и хорошо. А еще начинало зудеть под лопаткой. Наконец, Хэй выбил клинки из рук близнецов, и бой закончился. Парни тут же заметили меня. Я наблюдала за тем, как они убирают мечи в ножны и накидывают рубашки. Прежде чем пальцы Хэя коснулись пуговиц, я указала на татуировку в виде облака и спросила: «Что это?» Лица близнецов вытянулись, а Хэй сочувственно произнес: «Метка адепта. У тебя она все еще не проявилась, да?» Пришлось кивнуть и потупиться. Нужно было перейти к делу, но зуд под лопаткой не утихал, и меня мучил еще один вопрос. «А эта метка у девушек в другом месте располагается?» — осторожно спросила я. Теперь все трое смотрели на меня озадаченно. «Нет», — заверил Демин, — «она всегда на этом месте». «А остальные символы?» — продолжала допытываться я. «Для чего они?» «Знаки наших родов», — подтвердил мою догадку Хэй. «У полукровок они проявляются крайне редко». Я уточнила на всякий случай. «Но все же такое бывает?» Близнецы одновременно кивнули, а Хэй многозначительно добавил. «Если вдруг у тебя проявится рунная метка, сможешь понять, из какого рода был твой отец». Я натянуто улыбнулась. Мой отец был из Реншу, и я молила всех богов, чтобы никаких родовых меток на моем теле не появилось. Хорошо, что здесь нет общих ванных комнат и душевых. Я смогу спрятать, если не любые изменения на своей коже, то почти все. Мой взгляд скользнул по клинкам в руках парней. А Демин вдруг спросил: «Каким оружием ты владеешь, Паула?» Я неопределенно пожала плечами. В привычном понимании никаким. Я умело стрелять из магического лука, но смогу ли я пользоваться обычным — это еще вопрос. А что? «Дракон должен владеть оружием», — пояснил Хэй. «В сильном тренированном теле растет сильный дракон. У нас считается, что чем больше ты упражняешься с мечом или луком, тем лучше и быстрее развивается твоя магия. Завтра первым уроком боевая подготовка. Тебе придется выбрать что-то по душе, меч или лук, а может быть, ты захочешь освоить что-то еще. Эта мысль меня совсем не порадовала. Я сомневалась в своих способностях, а завтра еще и драконий. Тут я вспомнила, зачем пришла, и поспешно сказала: «Мне нужна помощь с каллиграфией. Генерал Рилун сказал мне обратиться к тебе, Танзин». Парень удивленно хмыкнул и переглянулся с братом. На миг мне показалось, что за этим последует отказ, но тот всего лишь протянул: «Не сегодня. Завтра научу тебя базовым завиткам и штрихам. На древнем драконьем от тебя не будут ждать чудес. Но ты бы попросила духа смотрителя достать тебе учебники для первого курса. Без них будет сложно». Я кивнула и распрощалась с парнями. Нужно еще переписать конспекты и сделать домашнюю работу. За ужином царило шаткое перемирие. Троица обсуждала какие-то невинные темы с Хэем, я молчала, да и подчеркнуто не обращала на меня внимания. Ее братья время от времени поглядывали в мою сторону, но лучше уж так, чем ее открытая неприязнь. Когда я вернулась в комнату после ужина, пушистый шарик уже сновал по комнате и наводил порядок. То из одного, из другого угла доносилось «пыш-пыш, пыш-пыш, пыш». Я вспомнила, что про духа говорил Хэй, и негромко позвала: «Эй, Пшик, Пушок, как мне тебя звать?» Смотритель замер на столе и вопросительно посмотрел на меня. «Пыш?» Я осторожно коснулась мягкой шерсти и попросила: «Мне нужны учебники по древнему драконьему и каллиграфии для первого курса. Сможешь достать?» Несмотря на шоколад, я была не уверена, что дух послушается. К счастью, он тут же испарился с раскатистым «пыш!». Но радовалась я рано. До ночи мой помощник не вернулся. Это немного расстроило меня. К смотрителю я успела привязаться, но делать было нечего. После души я долго крутилась, пытаясь рассмотреть в зеркало свое плечо, но так ничего и не увидела. Если метка рода Реншу и собирается там проявиться, то пока ее нет. Это меня немного успокоило, и я отправилась в постель. Разбудил меня выразительный тычок в спину и раскатистая «пыш!». Я приоткрыла глаза и повернулась. За окном небо окрасилось розовым. Пушистик гордо восседал на стопке из трех книг. «Доставка учебников в постель? Кому расскажи на Западе, не поверят». «А удобно». В следующий миг я заметила, что Пшик принес не только учебники. Мне в бок упирался какой-то сверток. Я отодвинулась и села на постели. Сверток оказался длинным, и у меня замерло сердце. Дух пролетел над своим подарком, стягивая ткань. Передо мной лежал боевой лук. Легкий и непривычно короткий, собранный из темного дерева и белого рога, без особых излишеств и украшений. В центре рукояти поблескивала гладкая чешуйка мутно-серого цвета. По сравнению с той, что красовалась в браслете, она казалась какой-то неживой, лишенной силы. Руки сами потянулись к оружию. Я погладила кончиками пальцев рукоять, коснулась тетивы. Действовать магией мне привычнее, справлюсь ли. Но с мечом или кинжалом в любом случае будет сложнее. Я соскочила с постели и начала собираться. Легкая слабость и дурнота пропали, стоило мне плеснуть в лицо холодной водой. Я еще раз придирчиво осмотрела свое тело, выискивая новые метки. Но за ночь ничего не произошло. Знаки Реншу не появились на спине, как и метка адептки под ключицей. Тяжело вздохнув, я отправилась на завтрак. Чехол или кожух к оружию не прилагался, поэтому я снова завернула его в ткань, чтобы отправиться на занятия. Во дворе нас ждал генерал Рилун, привычно собранный и невозмутимый. Мы выстроились в шеренгу и нестройно приветствовали куратора. Дракон смотрел только на меня, и я невольно попыталась вспомнить, не успела ли чего натворить. Вроде не должна была. Но тут внимание генерала привлёк сверток в моих руках. «Что это?» — нахмурился он. Я развернула ткань и пояснила. «Сегодня же общая боевая подготовка». Какое-то время он пристально разглядывал оружие, а затем спросил. «Где ты взяла этот лук?» «Пшик принес», — ответила я, и, спохватившись, добавила. «Дух-смотритель с четвертого этажа». Лица тройняшек вытянулись. Похоже, Хэй не стал делиться с ними вестью о том, что я приручила вредного духа. И теперь мои однокурсники были удивлены. Взгляд куратора стал задумчивым, и он медленно проговорил. Я совершенно уверен, что в оружейной академии не видел этого лука. Но при этом он кажется мне странно знакомым. Я неопределенно пожала плечами, а генерал махнул рукой. «Ладно, это неважно. Лук отличный и тебе по руке. Попроси у наставника Бакина футляр для него. После занятий у нас тренировка. Руку». Я понятливо протянула ему ту, на запястье которой красовался браслет. Рилун снова коснулся его своей магией, и я почувствовала запах грозы. Вязь синих линий на браслете неуловимо изменилась. Куратор пояснил. «Теперь ты сможешь попасть сразу на границу. Сегодня будет практическое занятие у третьего когтя». «Да, генерал», — кивнула я и направилась к выходу вслед за троицей. У ворот я остановилась и коснулась браслета. И до того момента, пока завихрения силы не отправили меня на стену Академии, я чувствовала на себе пристальный взгляд Рилуна. А еще он слишком внимательно смотрел на мой лук. Что же его не устроило? Неужели с оружием что-то не так? Интересно, откуда его притащил пшик? На этот раз я пришла на урок одной из первых. На заднем дворе Академии располагался полигон, отведенный под тренировки с оружием. После неприветливых Канга, Джаркин и Зиана от боевой подготовки я ждала подлянки. Каково же было мое удивление, когда на краю поля меня встретил невысокий блондин с тихим голосом. Он проводил меня на дальний конец полигона, где перед мишенями уже застыли несколько других адептов. Наставник Бакин не отходил от меня все занятие, показывал базовую технику. К счастью, навыки хранителя мне все таки помогли. К концу урока я уже научилась справляться с тетивой и попадать в цель. Бакин меня сдержанно похвалил, но с урока я улетела словно на крыльях. Хоть где-то меня не ругали. А еще мне выдали футляр для оружия, кожаный и достаточно толстый. Когда я убирала туда лук, пальцы нащупали странную шероховатость на рукоятке. Я приблизила ее к глазам и увидела, что на гладком дереве вырезаны инициалы «ЭР». Тут я начала подозревать, что лук попал к моему питомцу не совсем законным путем, но я отбросила эту мысль и отправилась на следующий урок. Дальше день пошел как по маслу. Драконьего я боялась зря. Его вела милая седая драконица, волосы которой были собраны в пучок. Несмотря на строгий вид и прическу, она встретила меня любезно и ни о чем не спрашивала. Так что весь урок я разглядывала изобилие рун в учебнике и слушала замысловатый тягучий драконий язык. Он сразу пленил меня. Теперь безумно хотелось на нем заговорить. Но до этого еще далеко. Придется тоже начать с азов. Наконец занятия подошли к концу. Тройняшки не стали дожидаться меня и ушли. Я уже знала, что перемещаться лучше со стены. Внутри академии по каким-то причинам это сложнее. И уже почти дошла до выхода, когда меня окликнули. Я повернулась и увидела, что ко мне приближается Энлей. По спине пробежал холодок. «А ему что нужно?» Парень остановился рядом и улыбнулся. После этого он заговорчески прошептал. «Паула, у меня к тебе есть одна просьба. Придется выслушать». «Просьба?» — задумчиво протянула я. «И какая же?» Коридор в этот момент опустел, и мы остались одни. Энлей быстро огляделся и шагнул ко мне. Я инстинктивно подалась назад. Фамилия парня вызывала желание удрать. Сильнее я боялась только его наставника. Но однокурсник об этом не подозревал, поэтому заговорщицки улыбнулся и прошептал: «Нам нужен еще один огненный для кое-какого секретного дела». У меня вырвался истерический смешок. «Я скорее огненное недоразумение, чем огненный дракон», — напомнила я. «К тому же мне все время не везет. В Академии Запада меня звали неудачница Паула». «Да там и делать ничего не нужно», — отмахнулся Энлей. «Дашь каплю своей силы и свободно». Спохватившись, он добавил: «Буду должен. Я тоже помогу, когда тебе будет нужно. Соглашайся. Тебе это ничего не будет стоить, Паула». Эта мысль внезапно показалась заманчивой. Энлей Реншу в должниках. Инстинкт приказывает держаться подальше, но кто знает, может, когда-нибудь это знакомство мне пригодится. Вот только сдержит ли он свое слово? Наверное, сомнения отразились на моем лице, потому что парень тут же заверил меня: «Реншу всегда отдают долги, кого хочешь, спроси. Это девиз нашего рода». Он даже приосанился, когда это произносил. Я опустила глаза. «Всегда отдают долги? Эх, а я не против взыскать с этого рода за сломанную жизнь моей матери, как из Хайлунов». Энлей с надеждой спросил: «Ну как, согласна? Ты поможешь нам, а я помогу тебе». «Нам это кому?» — подозрительно спросила я. «Нужно делать что-то запрещенное?» Парень торопливо пояснил: «Мне и моему четвероюродному брату. Ничего запрещенного. Я всего лишь поспорил с Небетом. Это мой другой брат. Я обязательно этот спор выиграю. Буду должен. Ну, Паула, соглашайся». Я все еще сомневалась, но спросила: «И когда тебе будет нужна моя помощь? В следующий выходной», — с готовностью сообщил Энлей. «Пожалуйста, Паула». Тут мне в голову пришел самый главный вопрос. «А почему ты не позовешь кого-то из своих родственников? Я слышала, что род Реншу достаточно многочисленный. У вас огненных пруд пруди». Тут парень стушевался и тяжело вздохнул, а затем нехотя произнес: «Меня там не очень любят. Неп подговорил остальных, и они не будут мне помогать». Теперь я смотрела на него с интересом. Энлей даже представить не мог, насколько улучшилась его репутация в моих глазах. Реншу, которого не любят остальные Реншу. И этот Реншу будет мне что-то должен. Слишком заманчиво. «Идет», — наконец согласилась я. Энлей просиял. Я вскинула руку и нетерпящим возражений тоном сказала: «Расскажешь все завтра. Я опаздываю на тренировку». Он понятливо кивнул, и я помчалась к стене. На площадке, куда прибывали адепты, уже почти никого не было. Пропустив магию через чешуйку, я перенеслась туда, где меня уже ждали. Точнее, заждались. Генерал Орелун скрестил руки на груди и мрачно смотрел на меня. Троица выстроилась за его спиной, и теперь все канги смотрели на меня с немым укором. Я хотела быстро оглядеться, но вскинула голову и обомлела. Кажется, этот форт был еще больше предыдущего. Мы стояли у подножья высоченной каменной стены. Ворот снова не было, только скалились артефактами и оружием две башни. «Третий коготь», — бесстрастно произнес куратор. Я поспешно кивнула и пробормотала: «Простите, я немного задержалась». Рилун кивнул и с долей иронии произнес: «Стоило бы устроить тебе штурмовой опрос и заставить идти первой. Но так уж вышло, что сегодня рассказывать будут тебе. Все по очереди». Судя по мрачным лицам тройняшек, эти слова генерала не прибавили любви ко мне. Куратор направился прочь, а я развернулась в сторону поля. Ноздри снова наполнил аромат странной магии, горьковатый и неприятный. Хотелось заткнуть нос. Я не выдержала и поморщилась, а Демин вдруг усмехнулся: «Скоро привыкнешь». Я благодарно улыбнулась, но тут Дэйю припечатала: «Через пару лет. Паула», — негромко окликнул у меня генерал. Пришлось ускориться и догнать его. Троица шагала следом. Мне показалось, что Демин усмехался, а Рилун заговорил: «Мы отправляемся на обход территорий». За моей спиной раздался тяжелый вздох. Генерал, не оборачиваясь, приказал: «Танзин, расскажи Пауле, что мы ищем». Парень догнал меня и начал: «Следы пребывания призывателей. Это наши враги. Низкорослые, одежда из мехов и кожи. В руках боевой посох, в котором заключено магическое существо-спутник. Они зовут этих тварей иргитами. Именно они представляют наибольшую опасность, особенно для тех, кто ходит по земле. Иргиты могут превращаться в магическую ловушку, капкан. Наша задача — найти их и обезвредить». Рилун удовлетворенно кивнул и пояснил: «Сверху их заметить проще. Когда у тебя появятся крылья, ты будешь подниматься в небо вместе со всеми, но сегодня тебе предстоит научиться чувствовать места, где затаился иргит». Мне показалось, что сзади скептически хмыкнула Дэйю. Рилун и бровью не повел, но тут же приказал: Дэйю, перечисли признаки, по которым Паула должна узнать капкан. Запах, аура чужой магии, реже следы боя. Чаще интуиция», — негромко добавил Дэмин. «Отлично», — еще раз кивнул генерал. «Что ж, давайте искать. Поднимайтесь в небо, я останусь с Паулой. Я уже облетел эту территорию и могу точно сказать, Иргит здесь есть. Посмотрим, кто из вас найдет его первым». Я зачарованно наблюдала за тем, как троица поднимается в воздух на своих потрясающих крыльях. «Да уж, мне до этого так далеко». «Идем, Паула», — позвал меня генерал. «Для тебя у меня сегодня другое задание». И что-то в его голосе заставило меня насторожиться.